Я не спрашиваю, куда они меня могут посадить. Меня арестуют? Ну, угрюмо уступил Мейсон. До того, как мы вмешаемся, сержант Голкомб может кое-что предпринять в этом направлении. Упечь меня в каталажку. Сержант — человек импульсивный. Но я вам говорю, что вмешаюсь. Мы его опередим. Возьмите блокнот, я вам кое-что продиктую. А, ладно. Задний ход я всегда успею дать. Диктуйте, вздохнула Делла, достала блокнот и карандаш. Ходатайство Деллы Стрит об освобождении из-под стражи, начал диктовать Мейсон. Глава 15. Лениво плывшие по воле пригнанного из южного ветра тучи время от времени окропляли моросью городские улицы. Пасмурное мрачное утро, казалось, было специально создано для несчастий. Неловко переминаясь с ноги на ногу, грузчик, стоя в холле жилого дома, объяснял портье. «А что, я ничего не знаю. Она только сказала, что переезжает сюда. Вроде сняла здесь квартиру. Она велела весь багаж, ну тот, что с буквами ДМ, поднять наверх. А вот она еще дала мне записку, если что-то будет не так...» «Да уж точно что-то не так», — ухмыльнулся портье. Прочитав записку, он поскреб за ухом и пробурчал. «Как будто все в порядке. Рита Свейн уплатила за квартиру, а сейчас просит разрешить Делле Стрит завести свои вещи в ее квартиру, а это вещи Деллы Стрит. Наверное, она может это сделать, если ей так хочется. Я сейчас велю открыть дверь квартиры». Грузчик кивнул, вышел к стоявшей у тротуара машине и начал выгружать поклажу. Чернокожий лифтер подошел к столику портье. «Вы не запамятовали, что тот коп велел вам позвонить ему, если кто-нибудь попробует залезть в эту квартиру?» «А кто туда лезет?» «Никто. Этот парень просто занесет вещи. Впрочем, действительно, лучше позвонить сержанту». Набрав номер штаб-квартиры полиции, портье попросил его соединить с сержантом Голкомбом из отдела по расследованию убийств и в ожидании поглядывал на таскавших вещи грузчика и лифтера. Через некоторое время в трубке раздался голос. «Голкомб у телефона. В чем дело?» «Добрый вечер, мистер сержант. Это портье. Если вы помните, Рита Свейн снимает здесь квартиру». «Да-да-да, тот самый. Вы мне велели позвонить, если кто-то решит из этой квартиры что-нибудь вынести». «Нет-нет, никто ничего не выносит, совсем наоборот. Багаж привезли». «Какой?» «Мисс Свейн распорядилась пропустить в ее квартиру вещи мисс Деллы Стрит. Вот грузчик и привез чемоданы, коробки всякие. Одну секундочку, я посмотрю». «Нет, все так. Мисс Делла Стрит». «Что? Ах, будь я проклят!» В холл быстро вошла с иголочки одетая, невозмутимая, точно игрок в покер, идущий на самый отчаянный блеф в своей практике, Делла Стрит. «Я Делла Стрит. Я ужасно все напутала». «Это вы прислали вещи в квартиру мисс Свейн?» «Да-да, но их вовсе не надо было поднимать наверх. На них инициалы ДМ. Багаж надо отправить в компанию трейдера на хранение. А где грузчик?» «Он наверху», — ответил несколько ошарашенный портье. «Ах, верно. Вон же грузчик», — досадно махнула рукой Делла, и, одарив изумленного стража лучезарной улыбкой, поднялась в лифте на четвертый этаж. Портье, на минуту поколебавшись, вновь позвонил в полицейскую штаб-квартиру, но узнал, что Голкомб только что вышел. Не успел он повесить трубку, как дверь лифта отворилась, и взмокший грузчик принялся выгружать те же самые чемоданы, баулы и коробки. Потребовались два рейса, чтобы спустить обратно все. Последней из кабины вышла элегантная, улыбающаяся Делла Стрит. «Большое вам спасибо», — бросила она портье и вышла из дома. Портье проводил ее выразительным взглядом. Мужчина полностью подавил в нем служащего.